Глава 49. Любовь Николаевна не объявилась ни вечером, ни разумным утром. И Шубников решил посетить уроки высшего света один. Да пусть бы Любовь Николаевна теперь и вовсе не существовала. Шубников почувствовал, что на уроках он появится в форме черного гардемарина. Отчего именно черного гардемарина и что это за форма, Шубников не знал. В голове, как нечто влекущее, засело однажды черный гардемарин. Костюма черного гардемарина не было в палате Останкинских Польс, ни тем более в гардеробе самого Шубникова. И чтобы удовлетворить свой каприз, он вытребовал костюм без примет императорского флота личным пожеланием. Вскоре, вытянув шею, гардемарином стоял Шубников перед зеркалом в своей прихожей и сознавал, что как мужчина, как воин он грозен, ослепителен и неотразим. Из-за угла коридорного выступа смотрел на него, открыв в удивление пасть, Мордарий, и в наглых глазах его виделось: «И мне?» «Перетерпишь», — грубо сказал ему Шубников и проследовал на улицу Цандера. Уже у палаты Шубников вспомнил о драме Вселенной, о своем предназначении стал хмур. «Мальчишка-первоклассник, что ли, он?» налепивший на карточку бумажные погоны и ожидающий, что его сейчас же во дворе признают Рокоссовским. Да и зачем ему это? Какой он гардемарин? Неужели эдак подействовала на него матроска? Начальственным энергичным шагом, скупо кивая кому-то на ходу, Шубников прибыл к парадному подъезду высшего света. Там, в вестибюле, у нижней площадки лестницы, протекающей в гранитах и мраморах двумя рукавами, напоминая о посольской или иорданской лестнице Растрелли, восстановленного Стасовым и ведущей к Невской и Большой Анфиладам, его ожидали директор Галушкин и всяческие служилые лица. Среди них Жизнелюб Ладошин и скучный нынче Бурлакин. И им Шубников жестко кивнул. Поклонился лишь Тамаре Семеновне. Та встречала его вовсе не в матроске, а была с обнаженными плечами, в длинном белом платье из тончайшего шелка, сквозь который виднелся плотный чехол. Жена моя нашла бы в этом платье увлечение античностью, высокое положение талии, малый объем лифа и прочие тонкости стиля ампир. И вчерашние косички отсутствовали у Тамары Семеновны. Прическа ее была теперь высока и сложна. Не соответствовали платью бумаги и тетради, которые держала Тамара Семеновна. Но как без них могла обойтись староста потока? Шубников быстро, чуть ли не перескакивая через ступени, стал подниматься по лестнице, уже наверху, у развода анфилат, выразил директору Галушкину недоумение, указав на золоченную лепнину, барельефы с копьями и шлемами римских легионеров, на головы иссытого Зевса, примявшего перины облаков плафона. «Зачем эти излишества?» «Но ведь с погружением», — сказал Галушкин и замолк обиженно. «Ученики хотят, чтобы было роскошно, и готовы платить», — мило улыбнулась Тамара Семеновна и добавила французские слова, какие не могли объяснить Шубникову, осуждает ли она стремление к роскошному или согласна с ним. «Мы ведь можем все ксерить», — выступил из свиты вперед Ладошин. «Ладно», — махнул рукой Шубников. «Обсудим потом». И продолжил движение. Уж кто-кто, а он, естественно, сам знал, что помещение палаты и их обстановка разорительных затрат не требует. Двухэтажному строению на улице Цандера можно было обойтись и без видимых Останкинским пешеходам пространственных приобретений. Когда следовало что-либо в палате раздвинуть, углубить или возвысить, это происходило сейчас же по волевому заказу, утвержденному им, Шубниковым. При благонадежии в делах Шубников стал доверять подробности заказов директору Галушкину и его помощникам. Был оборудован в палате и пульт «Метаморфоз». Все возникало в виде искусствоведов и ювелиров, как подлинное, Не то что в сиротских павильонах жалкого Мосфильма. Излишествами же сейчас казались Шубникову два рукава дворцовой лестницы, золоченные копии и шлемы, плафоны размером со скаковое поле. Достойны ли были этих лестниц и плафонов ученики, всякая шваль? Подай им чего-нибудь роскошного. И что это Галушкина тянет к классицизму? — думал, раздражаясь, Шубников. И мне подсунул мебель с канделябрами и жирандолями. Может быть, он в душе просветитель, но ожидает Бонапарта? Галушкину, Ладошину, а заодно и ходячему процессору Бурлакину довелось бы сейчас услышать, возможно, и обидные слова. Но Тамара Семеновна в ларинском платье и с бумагами в руках грохоту мешала. Шубников понимал, что раздражение его вызвано не лестницей из Зимнего дворца, хотя и ею. Таких лестниц ему пока не выкатывали, а ожиданием каких-то неприятностей, может быть, и скандала. Отнюдь не безболезненной оказалась пропажа или отлучка Любови Николаевны. «Ладно, показывайте мне классы», — приказал Шубников, но без церемонии и без остановки уроков. Будто нас и нет. Но ученики хотели бы и поговорить с вами. Что? Недовольно обернулся Шубников в сторону Тамары Семеновны и замолк. Справа в свите, но и несколько поодаль от нее, и сам по себе шел Перегонов. Шубников чуть было не поинтересовался у Галушкина, отчего возникли посторонние, но посчитал, что пусть Перегонов походит. Ему тоже требовалось роскошное. Может, расстреливая лестница заставит его расстроиться. Может, и был в ней резон. «Ученики имеют претензии?» — спросил Шубников. «Наверное, они хотят о портретах», — поспешил Галушкин. Тамара Семеновна сообщила, что все ученики желают иметь по окончании занятий портреты маслом на холсте или же на доске темперой для фамильных галерей, персональные и групповые. «Групповые», — усмехнулся Шубников. «Это как ночной дозор, что ли?» «Они хотят», — сказал Галушкин, «чтобы мы предоставили им живописцев». «На прокат, что ли?» «Некоторым и скульпторов для мраморных бюстов». Шубников, сузив глаза, посмотрел на Перегонова. Каково тому-то, но наткнулся на взгляд ехидный и будто бы обещающий конфузы, не далее, чем через полчаса. «Хорошо», — помрачнев, сказал Шубников. «Нет, свинья какая», — подумал он о Перегонове. «Издевается? Но, может быть, на самом деле Любовь Николаевна была у них в лапах у Перегонова и его подельников заложницей, а то и мученицей? Или, может быть, она сама перекинулась в их стан? Стан игроков, удачливых и ей понятных?» Мерзкие ощущения и обиды испытывал сейчас Шубников. Но пока он не был намерен опять показывать Перегонову силу, коли лестница и анфилада присутствовали, то и сила была при нем. Его сила, его свет, его жар и ничьи другие. Заметив, что Шубников взглянул на часы, Тамара Семеновна с некой укоризной улыбнулась гардемарину и сказала, что много времени у него не отнимут. Он сейчас увидит занятия в классах, а затем, после перемены, ученики всех групп сойдутся на 50-минутный бал. Тамара Семеновна протянула Шубникову картонный лист с расписанием и предложила самому определить порядок похода по классам. «Все-таки она трогательна и без матроски», — ощутив опять запах духов из детства, подумал Шубников. «И прелестно». Ему захотелось, чтобы мысль эта донеслась до Любови Николаевны. «Заглянем сюда», — выбрал Шубников урок сочинения стихов в альбом, группа 17-я. «По каким принципам формировались группы?» — мягко спросил он. «По кругам», — сказала Тамара Семеновна. «Люди пришли сюда разные», — принялась она объяснять. «То, что они в зрелые годы отважились учиться, достойно похвалы. но все они со своим норовом, амбициями, предрасположениями и привычками, гордецы и упрямцы. И это мешало тишине на занятиях. Проще всего оказалось объединить в группы людей своего круга. «Группа 17-я?» — спросил Шубников. «Сфера обслуживания», — сказала Тамара Семеновна. «Главным образом продукты питания. Ими довольны почти все преподаватели. Лучше многих готовят домашние задания». Движением руки Шубников указал Галушкину и Свите остаться в коридоре. И Перегонову было отказано в посещении этого занятия. Войдя в класс, Шубников с Тамарой Семеновной уселись за стол у стены с наглядными плакатами и диаграммами. По неловкости Шубников наткнулся на Тамару Семеновну, тут же, извинившись, отодвинулся от нее, но соприкосновение тел, похоже, оказалось приятным и для него, и для Тамары Семеновны. Если бы вошел в класс Михаил Никифорович, он тотчас бы углядел здесь некоторых своих знакомых. В частности, мастеров, рубивших бумажные деньги в мясницкой Петра Ивановича Дробного. Не было самого Петра Ивановича, не было физика Растриги с молочной фамилией, а вот толстый мясник по прозвищу Росинант, мясники Николай Ефимович и Фахрутдинов пополняли образование. На табло светились слова. В альбом одной московской барышни. Нет прошедшего, но его воображает тщетное воспоминание. Нет будущего, его рисует необузданная надежда. Есть одно настоящее, но в одно мгновение оно переходит в лоно небытия. Итак, поистине жизнь есть воспоминание, надежда — мгновение. Сальваторе Николай Иванович Тончи. Кто такой Тончи, Шубников вспомнить не мог. Пожалуй, судьба никогда и не сводила его с этим Сальваторе или Николаем Ивановичем. Тончи. Глубокомысленно прошептал он на всякий случай. «Вторая половина XVIII века, начало XIX», сразу же шепотом откликнулась Тамара Семеновна. «Поэт, философ, певец, живописец, автор портрета Державина в соболе и шубе и шапке от иркутского купца Сибирякова, авантюрный человек, считавший, что все в мире призрачно, все грезится и мерещится». «Да-да», — согласился с ней Шубников. «Она понимает, она чувствует меня», — подумал он с умилением. Ученики и ученицы 17-й группы, а сидели они во фрачных костюмах и в бальных платьях, выглядели чрезвычайно старательными. Иные, в их числе Росинант, писали, в усердии высунув языки. Писали кто чем, но четверо — глухаринными перьями. Возможно, имели отношение к лесной были или дарам природы. Тему записи Тончи ученикам следовало разобрать и создать стихотворный экспромт в альбомном жанре. Трое преподавателей, одним из которых оказался Игорь Борисович Каштанов, занятия проводили также во фраках. Шубников отчасти удивился. Неужели Каштанов не был накормлен нынешним его местом? Неужели недовольствовался составлением направленческих текстов? Да и совместимо ли было его положение с ролью учителя? Шубников решил не горячиться, в особенности вблизи Тамары Семеновны. Может, Каштанову и полагалось быть в классах. Один из преподавателей, по словам Тамары Семеновны, был историк быта и нравов прикрытиев. Другой — большой, грудастый, бритый наголо, фрак и манишка с черным бантом его тяготили, теснили, заставляли дергаться и поводить шеей. Считался лирическим поэтом. Песни его исполнял по маяку сам Виктор Шпартько. Историк похаживал по классу благодушный. Он привык ко всяким нравам. Да и чем страннее выходил быт и нравы, ему, как исследователю, надо полагать, было приятнее. Игорь Борисович Каштанов при явлении Шубникова притих. А вот лирический поэт Сухостоев шумел, страдал, знакомясь с упражнениями учеников. Видел повсюду влияние Евтушенко и юный Морец. «Да что же это? «Да как же так? Да у нас в Литобъединении борец за такие слова!» Румяный белоголовый историк его снисходительно успокаивал. Уверял, что экспромты и буриме не падают нынче августовскими звездами. Да и прежде иные признанные чародеи месяцами загодя мусолили дома свои импровизации. «Я не про это», — не унимался лирический поэт. «Я про раскрытие темы, пусть и грубыми, но своими понятиями». «Давайте еще посмотрим», — предложил румяный историк и взял листы у тихого Росинанта. «Вы кто по профессии?» «Да, знаю, помню. Вы-то что написали?» «Давайте». «Ага. В альбом ТОВ ТРБ». «Это хорошо. Дальше». «Что наша жизнь — игра под стук кровавой топора?» «Так будь же, ангел мой добра, не бей подушкой комара». «Это все?» «Все», — выдохнул взволнованный Росинант. Сухостоев был, похоже, обескуражен. «Ни у кого не списали?» — покосился он на Росинанта. «Нет», — с хрипом произнес Росинант. Сухостоев стал дергаться. Лист бумажный вертел и осматривал, и все повторял слова. «Под стук кровавой топора», но по-разному, то ставя их на один бок, то на другой. «Нет, в Литобъединении борец», — сказал он наконец. Шубникову надоел Сухостоев. Он поднялся, давая понять Тамаре Семеновне, что здесь ему все открылось. Игорь Борисович Каштанов принялся говорить об особенностях стихосложения середины 70-х годов в условиях умеренно континентального климата, но его не слушали.